Шепот из времени. Творец всегда сомневается в весомости своих идей. Бывает, 5 лет творчества рождаются из обрывка сна или из реплики, случайно услышанной на парковке. Задним числом зерно, которое привело нас на петляющую тропу, может показаться незначительным. И мы сомневаемся, не слишком ли оно мало? Стоит ли оно того, чтобы идти дальше? В начале работы, когда мы собираем зерна, хочется получить какое-то знамение, прежде чем погрузиться в работу с головой. Пусть раскат грома подтвердит, что мы на верном пути. Идеи, которые кажутся не слишком важными и масштабными, мы отбраковываем. Но размер не имеет значения. Ценность и объем не одно и то же. Невозможно оценить материал источника по первому впечатлению. Порой из крошечного зернышка вырастает огромное дерево. Невиннейшие идеи порождает большое произведение. Тривиальные наблюдения открывают двери в необъятные новые миры. Тишайшее послание может оказаться чрезвычайно важным. Даже если в зерне нет ничего сверх того, что мы видим, проблеска восприятия, неожиданной мысли, отголоска воспоминания, этого достаточно. Чаще всего мы получаем лишь намек на вдохновение, смутную подсказку, куда двигаться. Это слабые сигналы, поступающие сквозь космическую пустоту, тихие, деликатные, как шепот. Чтобы услышать этот шепот, разум должен молчать. Мы очень внимательны ко всему вокруг, наши антенны чувствительны. Чтобы стать восприимчивее к сигналу, порой стоит расслабиться и не стараться. Если мы решаем задачу, старания могут только помешать. Если барахтаться в пруду, вода помутнеет от ила. Расслабив разум, мы добьемся большей ясности и услышим шепот, когда придет время. Помимо медитации, можно ненавязчиво держать свой вопрос в уме на прогулке, за рулем или в бассейне. Мы не работаем над вопросом, просто легко его осознаем. Деликатно задаем его Вселенной и открываемся перед ней, чтобы получить ответ. Порой слова рождаются снаружи, а порой изнутри. Откуда бы ни поступала информация, мы принимаем ее как благодать, а не добываем усилием. Шепот нельзя вызвать, лишь приветствовать открытым разумом.